Спаси всех нас от сил сатаны, когда мы уйдем звездным путем. Черт бы побрал это время радости, думал он, время самоубийц, время медленной смерти в довольстве, когда вся остальная галактика, благодаря достижениям технологии, стремится бог знает куда. Ярость боролась в нем с праздничным настроением, но постепенно ярость отступила. Дольф вдруг вспомнил, что нес подземник, бледно тлеющий ультрафиолетовый факел, и решил пойти к рождественскому дереву. Кринпиты уже растащили по сторонам скамьи и столы для пикников, чтобы освободить пространство. После этого они удалились, подземники установили факелы по местам и ожидали распоряжений. На дереве привязанные шаристы распевали свои сладкие песни. Молодые люди складывали возле дерева одежду и бежали к украшенному стволу. «Пора начинать!» — закричали все, и шаристы затянули песню «Добрый король Венцеслав». Подземник поджег факелы, шаристы все как один вздрогнули, и душистые нити полились на землю. Под рождественским деревом пары сплелись в экстазе традиционного кольца, и Дольф не смог устоять. Ярость погасла. Рождество победило. Он скинул одежду и бросился к дереву. «Зачем сражаться за утопию?» — думал он. В этот момент в нем кончился процесс взросления и начался процесс умирания, что, по сути, одно и то же. Читал Игорь Мушкатин.